Глава шестая. Ангелина. Лера. Приходится пропищать. И я даже сама не узнаю свой голос. Босс внимательно смотрит. Изучает мой взгляд под маской, точно пытается распознать ложь. Ведь никакой Леры тут нет и никогда не было. Мои пересохшие от волнения губы приоткрываются, и я тут же невольно облизываю их. Это сразу привлекает внимание Никиты Тимуровича. Мужчина одержимо переводит взгляд на мои губы и смотрит так, будто хочет слопать, а потом отпускает волосы и медленно проводит по губам пальцем, вынуждая меня испытать отчетливую дрожь. Чувствую, как ноги подкашиваются, не дают упасть только крепкий захват, пригвоздивший меня к охрененно горячему телу мужчины. И я в панике пытаюсь представить, что будет дальше. Даша обещала, что танец не перерастет во что-то большее. Но на деле я бесстыдно прижимаюсь к собственному боссу. И голова кружится от внезапного возбуждения, концентрирующегося внизу моего живота. «Простите, но я только танцую?» Пытаюсь отстраниться, но захват лишь становится жестче. Теперь понятно, почему наша компания так успешна. Ее хозяин своего не упустит. «Сколько тебе заплатили?» Не знаю, стоит ли выдавать правду, но то ли от страха, то ли по привычке отвечаю ему дрожащим голосом. 500. «Правда думала, что за такие бабки будет достаточно задом у шеста повертеть?» На лице красавчика-босса возникает будто из ниоткуда хищная ухмылка. «Или так хорошо роль дуры отыгрываешь?» От жара пылает грудь. «Мне кажется, если Никита Тимурович сейчас же меня не отпустит, я сгорю от его близости». «За такие бабки я могу иметь тебя хоть целую неделю без остановки!» Говорит он ужасные вещи, произнося их сквозь зубы, точно с презрением. «В любую твою дырку, и то бабла с лихвой останется». Неприятно. Впервые чувствую себя шлюхой рядом с ним. Именно такой он меня и считает. Развязной девкой, дающей за деньги. И, наверное, имеет на это право, учитывая мой внешний вид и обстоятельства, при которых мы тут встретились. «Нет, пожалуйста!» Молю я, все еще пытаясь что-то исправить. «Вы не так поняли!» Ладонями упираюсь в его грудь, чтобы оттолкнуть. Но куда там? С такой мощью мне при всем желании не справиться. И в панике я не знаю, что делать. Если закричу, раскрою себя, то не только не получу оплаты, и все мои унижения будут зря, так еще и с работы погонят. Никита Тимурович вышвырнет меня из компании и даже не выслушает. Я просто-напросто потеряю все. Мужчина хватается за мой торчащий сосок и прокручивает его между пальцами. Точно пытается урегулировать громкость моего голоса. От этого касания будто ток пробивает по всему телу. Глаза закатываются на мгновение. «Твоя игра затянулась, а я не люблю игры». «Игры? Неужели он правда думает, что я играю? В самом деле не допускает даже мысли об ином». Отказываюсь принимать реальность. Куда я вляпалась? «Никита!» Она пахнет цветами. Прижимаю шлюху к себе и, как гребаный наркоман, одержимо вдыхаю ее запах. Принюхиваюсь снова и снова, и меня ведет от аромата ее кожи. И я будто в аду, и сам дьявол взмывается над моей грешной душой, вынуждая желать шлюху, дающую всем подряд. Хотеть ее так сильно, что хочется разорвать. А эта сука еще ломается, цену набивает, но только злит. Не хотел бы ее так сильно, давно бы послал, не заплатив ни рубля. Она ведь даже не женщина. Так, подарок от друзей, которым я, вопреки здравому смыслу, решил воспользоваться. И теперь упиваюсь этим тонким, едва уловимым запахом девчонки. «Нет, пожалуйста, вы не так поняли!» Ладонями упирается мне в грудь, неуверенно пытаясь оттолкнуть. Замечаю маленькие, но твердые соски, пошло натягивающие прозрачную ткань. А девка возбуждена. Я слышал, что в этом заведении все девочки на высшем уровне. Вот только проверять желания особо не было. А сейчас очень хочется попробовать. Чш! Обхватываю пальцами торчащую горошину. И эта сука стонет, закатывает свои лживые глаза, которые почему-то показались мне яркими и чистыми, будто прохладный кристальный родник. «Твоя игра затянулась, а я не люблю игры». Подхватываю девчонку на руки, несу к дивану. Укладываю там и сам наваливаюсь сверху. Обещаю себе, что это единственный и последний раз. Мне правда нужно расслабиться. Член давно готов стартовать в нее. Обхватываю небольшую грудь, накрываю ладонями и тру. Девочка часто дышит и закрывает глазки, пока я мну ее сиськи и пощипываю соски. Вот так, малышка, наконец-то твое истинное лицо. Бедра сами совершают фрикции. Болт бьется между ее ножек, отчаянно желая попасть внутрь. Пальцами ныряю между складочками. Девчонка охает, хочет свести бедра, но лишь обхватывает меня за талию, поддаваясь вперед. Отодвигаю трусики, и там, блядь, мокро. Очень. В такую влажную щель член с размаху войдет. Хотя она очень аккуратная и нежная. Совсем не похожа на растраханную дырку. Но я не придаю этому значения. Зачем? За сочную киску этой малышки заплачено по прайсу. И мне впервые в жизни срать, сколько членов уже успело побывать между ее ног. Нажимаю на клитор. Он подрагивает и пульсирует. Дергается под моими пальцами. Мои пальцы утопают во влаге ее нежных складок. Решаю проверить, настолько ли девочка чистая, как пытается показать. Убираю руку и подношу влажные от соков пальцы к ее губам. «Оближи», —